Этим резервуаром приводился в действие дизелем. Качавшийся вручную двухцилиндровый воздушный насос с двумя вентилями, две каски, твердый несгибаемый шланг с металлическими клеммами, костюмы для работ под водой, кабель для переговоров и много другого оборудования. Я уже двое суток знал, что где-то должен существовать такой подземный ангар, и теперь обнаружил его местонахождение. Но ни в ту ночь, ни позже я не видел подвалов с заключенными. После восхождения по лестнице я свернул налево туда, где раньше находился Гарри. Через несколько ярдов вход расширился и превратился в низкую сырую пещеру, в которой стоял сколоченный из пивных ящиков стол. Стулья тоже были из ящиков. В углу стояли сундуки с довольно опасными вещами, еще не побывавшими в употреблении. На столе поблескивала почти полная бутылка виски, видимо, лекарство Гарри против чесночного запаха. В пещере находилась массивная деревянная дверь, закрытая на столь же массивный замок. Ключа не было. Эту проблему я не мог решить своей целлоидной полоской, но большим количеством пластической взрывчатки за милую душу. Я сделал соответствующую отметку в памяти и поднялся к Сьюзен. Гарри уже пришел в себя и что-то говорил. К счастью, слова его не проникали сквозь шелковый кляп и не доходили до деликатных ушек дочери главы клана. Зато глаза Гарри были выразительнее всяких слов. Он пытался освободиться от веревок, а Сьюзен Кирксайд сидела, направив на него ружье, и выглядела довольно испуганно. Но ей не стоило бояться. Гарри был упакован не хуже, чем ценная бандероль. Пленники находятся в подземелье неделями, а некоторые месяцами. Выйдя, они будут слепы, как летучие мыши, а некоторые слабы, как новорожденные. Нет, думаю, с ними все будет в порядке. Они каждый день выходят под охраной на площадку. Не видно ли с моря, ведь прогуливаются часа полтора. Правда, нам при этом не разрешают присутствовать, но я все-таки несколько раз их видела. На этих прогулках настоял отец, а также сэр Энтони. Зная, что тебя обнаружили. Добрый старый папочка. Я посмотрел на нее. А что, добряк Скурос тоже сюда приезжает? Он один из них. Дядюшка Артур. Казалось, она удивлена вопросом. Лаворский и Долман работают на сэра Энтони. Разве вы не знали? Мой отец и сэр Энтони были друзьями. До того, как все произошло, я тоже часто бывала в гостях у сэра Энтони в его лондонском доме. А что же теперь, не друзья? Прозондировал я почву. После смерти первой жены сэр Энтони ведет себя здесь, на севере, как-то не совсем нормально, убежденно сказала Сьюзен. Я с удивлением посмотрел на нее и попытался вспомнить, когда я последний раз с таким убеждением говорил о вещах, которых ничего не смыслил. Не вспомнил. Она продолжала. Знаете, он опять женился на какой-то французской актрисе. Как жена, она... Фу! И наверняка с ним не справится. Сьюзен, сказал я, вы хорошо ее знаете? Я прошел через... Никогда не встречал. Тогда вам не стоило об этом говорить. А старый, добрый сэр Энтони просто не знает, что делает, так? Он сам не свой. Пыталась она защищаться. Но человек он хороший. Во всяком случае, был. Он лишь причастен к смерти четырех людей, не говоря о трех его собственных, сказал я. Ваш мистер Макдональд считал его хорошим человеком. Сьюзен тоже. Интересно, что бы она сказала, если бы увидела спину Шарлотты Скурос? А как кормят заключенных? — спросил я. — У нас два повара. Они готовят на всех, еду относят в подземелье. Есть здесь еще обслуга? Нет. Отец был вынужден уволить всех 4 месяца тому назад. Вероятно, Дельман... Теперь понятно, почему ванная комната в таком состоянии. Я сказал о моем вчерашнем полете на вертолете. Определенно сообщили на Шангри-Ла. Где радиопередатчик? Похоже, что вы действительно все знаете. Так где он? Рядом с холлом, где главный вход, есть помещение, но оно заперто. У меня есть ключи, которыми я могу открыть даже двери английского банка. Минутку. Я снова подошел к каморке часового, взял бутылку виски и отдал ее Сьюзен.